а не на то, что мы ведем ее. Ибо он же говорит в другом месте: «Оружие воинства нашего сильно Богом на разорение твердим, помышление низлагающее, и всякое возношение, взимающееся на разум Божий, и пленяющее всяк разум в послушании Христова и в готовности имуще отмстите всякое прислушание». В таком же находящемся настроении явно подавил брань и мир водит.